Глава 5. Анастасия. Меня все еще трясет от осознания, что я с Даней ехала в машине. Трясет от того, как он смотрел на меня, и я до сих пор чувствую его взгляд на своей коже. Голова идет кругом. Я стараюсь не показывать родителям, что чем-то взволнована. «Ну и погодка!» — вскрикивает отец, накалывая на вилку макароны. «Льет, как из ведра. А я хотел в машине покопаться». Мама суетится, ставя на стол тарелку с нарезанными овощами. «Завтра покопаешься. Прям необходимость какая-то». Единственное, чем заняты мои мысли, — это Даня. Его слова и вчерашнее сообщение, которое что-то перевернуло внутри. Его намерение для меня — загадка. В своей голове я строю воздушные замки, где мы с Даней счастливы, а по факту это лишь иллюзия, которую я стараюсь возвести вокруг себя, отгородившись от правды, которую не хочу принимать всем сердцем. Голос мамы заставляет меня вынырнуть из своих мыслей. «Милая, ты даже не притронулась к еде. Все хорошо?» «Да», — лгу я на автомате. «Нет, нехорошо. Все очень плохо». И я теперь не знаю, как смотреть в глаза Дани после того, как он решился немного, на долю секунды, открыть для меня свой мир. Это опьяняюще и в то же время боязно. Мама хмурится. «Ты какая-то странная всю эту неделю. Просто много задают в универе». Макароны с сыром кажутся мне безвкусными. Даже апельсиновый сок такой же пресный. А от лжи, которую я выдаю, пощипывает кончик языка. «Ну, если хочешь, останься завтра дома», — говорит отец, и мама пихает его в бок. «Нельзя пропускать учебу». «Ой, цветочек!» Папа всегда так называет маму, даже когда она злится. «Чего ты начинаешь? Нельзя то, нельзя это. Девочка, кроме университета и дома, ничего не видит толком. Пускай отдохнет». Мама злится, ее ноздри расширены, как у разъяренного быка. А вот папа совершенно спокойно продолжает есть макароны. «Не слушай его, Настюш. Он головой поехал со своими железяками». Папа корчит ружицу, мол, она меня достала. «Ты так говоришь, будто хочешь отдать ее в монастырь. Настя, завтра спи сколько угодно, поняла? Я тебе разрешаю». «Витя! Люб, вспомни себя. Вспомни нас, как мы прогуливали универ ради того, чтобы насладиться жизнью. Ты хочешь забрать это у дочери, вечно держа ее в ежовых рукавицах? Тебе что, не хватило 18 лет контроля каждого ее шага?» Вообще, они ссорятся нечасто. Даже сейчас это похоже не на ссору, а просто на серьезный разговор, в котором я лишь слушатель. Папа ждет, что мама с ним согласится, но она ничего не отвечает. «Если захочешь остаться дома и выспаться, то оставайся. Нельзя же гробить свое здоровье ради каких-то знаний». «Нет, отец всегда желал мне самого лучшего, но в то же время он знает, что отдых тоже нужен. Нужен хотя бы по той причине, что на мне, похоже, нет лица. Конечно, я же утром рано встаю и еду в универ. Потом, дай бог, мы с Евой где-нибудь погуляем часок, а потом я вновь домой, чтобы заняться домашним заданием. Разве это жизнь? Нет, конечно. После того, как я 10 и 11 классы провела по уши в репетиторах, меня и впрямь тошнит от учебы. Она как снежный ком, летящий с самого верха вместе со мной. И чем ниже он скатывается, тем сильнее я чувствую эмоциональную усталость». «Ладно, Вить, уговорил», — соглашается мама, но я знаю, что где-то глубоко внутри она против. «Я посмотрю по самочувствию», — говорю я, запихивая в себя еду. «Если мне будет плохо, то останусь дома. Если хорошо, то поеду в универ». «Мы желаем тебе только самого лучшего, детка». Мама гладит мое плечо, и мне приходится поднять взгляд на нее. «Я знаю». Улыбка выходит натянутой, и мама это понимает, но не давит. Она начинает обсуждать с отцом его рабочий день. «Я больше не хочу. отодвигаю тарелку и, поблагодарив маму за ужин и чмокнув ее в щеку, иду набирать себе ванну. Нужно расслабиться. Взяв сменное белье и чистое полотенце, я решаю проверить телефон на наличие уведомлений. Пусто. А чего я жду? Что Даня напишет мне поэму? Бред какой-то, ей-богу. Эти мысли нужно срочно выбросить в мусорную корзину и никогда к ним не возвращаться. Но я беру телефон с собой в ванну. Мама говорит, чтобы я была аккуратнее с ним в воде. Закрываю дверь на щеколду, и телефон вибрирует в руке. Взглянув на экран уведомлений, я замираю. Следом приходит еще одно уведомление. Сжимая телефон в руке, я хочу просто куда-нибудь испариться. Одновременно мне написали Костя и Даня. Больше меня интересует сообщение от Дани. Любопытство съедает изнутри. Мозг подталкивает к тому, чтобы я открыла его сообщение первым. Нет, даже смотреть не хочу, что написано в шторке. Открою позже, после Костиного. Раздевшись, я залезаю в пенную ванну и открываю сообщение от Кости. 20:46. Костя. Привет. Подумала над моим предложением? Я и забыла, что Костя приглашал меня на свидание в кино. Я даже не спросила, что это за фильм. А вдруг там боевик? Я не люблю боевики, мне будет очень скучно. Руки сами тянутся нажать «назад» и вернуться к списку диалогов. Ниже сообщение от Дани, и я с замиранием сердца открываю его. Его вопрос проникает разрушающим ядом в вены. Сердце подскакивает к горлу, перекрывая кислород. 20:46. Даниил, я надеюсь, что не обидел тебя. Ты была какой-то взволнованной. Я была взволнованной, потому что сидела рядом с тобой, потому что находилась в твоей машине, потому что ты был так близко, что у меня перехватывало дыхание, потому что ты задавал вопросы не для того, чтобы проверить, насколько хорошо я выучила материал, а потому, что хотел что-то узнать обо мне. Естественно, этого я ему никогда не напишу. Никогда не скажу, как же я хочу прикоснуться к его губам, провести кончиками пальцев по его лицу, заглянуть в его глаза и смотреть так долго, пока не закружится голова. Собравшись с мыслями, я отвечаю ему. 20:50. Я. Нет, все хорошо. Просто устала. Не успеваю я закрыть диалог с ним, как вижу, что он прочитал мое сообщение. А следом появилось уведомление о том, что он пишет мне ответ. 20:51. Даниил. Я не хочу, чтобы между нами были натянутые отношения. Ведь ты лучшая подруга моей сестры. Между нами отношения. Мозг сам пытается найти в его обычном, черт возьми, сообщении что-то, что может относиться к нам. Я сама себя обманываю. Это глупо. Глупо до такой степени, что я чувствую себя идиоткой. Не знаю почему, но я переключаюсь на чат с Костей. И тут ловлю жуткий ступор. Что ему ответить? Я не знаю или не хочу отвечать. Это с какой стороны посмотреть? Вода чуть не переливается через край ванны, и я тороплюсь закрыть кран. Черт, черт, черт! Тем временем приходит еще одно сообщение от Дани, и я пытаюсь прочитать его в шторке. Не хочу, чтобы он думал, что я жду от него сообщений. 20:55. Даниил, я опять что-то не то сказал. Его напор меня пугает и воодушевляет одновременно. Язык прилип к небу от переживаний. Я быстро отправляю ему ответ. 20:56. Я. Все хорошо, правда? Ничего не правда. Я взбудоражена его сообщениями. Мое сердце вот-вот проломит грудную клетку и вырвется наружу. И меня это пугает. Приходит новое сообщение от Кости. Боже мой, они что, сговорились? 20:57. Костя. Эй, все ок? Ты прочитала, но не ответила. Спешу ему ответить, хотя не особо и хочется, потому что я не подумала над его предложением. 20:58. Я. Да, все ок, просто меня отвлекли. Пока не знаю, получится ли у меня завтра. Отправляю, блокирую телефон и откидываю его на столешницу с раковиной. Кто бы мог подумать, то ни одного ухажера в моей жизни, а тут целых два, вернее, полтора, потому что я не уверена, что Даня именно из этой категории. Телефон вновь жужжит, причем трижды, а я не хочу возвращаться к сообщениям. Хочу просто полежать спокойно в ванне, расслабиться и унять в себе дрожь. Когда я выхожу из ванной, бегу сразу в свою комнату. Мама и папа смотрят телевизор. Правда, слышен храп отца, а значит, он опять уснул, не дождавшись развития сюжета. Выдохнув, я заваливаюсь на кровать, но звонок от Евы пугает меня. «Да? Не спишь?» «Не-а», — отвечаю я, поправляя мокрые волосы. «А что?» «Ну, мне интересно, что ты ответила Косте. Пойдешь завтра?» Выдыхаю. «Костя. Не знаю, все еще сомневаюсь, что мне это надо». Ева выдыхает в трубку. «Господи, просто сходи и развейся, а потом расскажешь, как прошло свидание». «Ну, не знаю, Ев, какие-то сомнения внутри меня сеются». «И какие же? Думаешь, он начнет приставать к тебе? Боже, да и так понятно, что на свидании происходит». «Ты же знаешь, что у меня было лишь два парня за всю жизнь. Говоришь так, будто тебе уже 50, и пенсия не за горами». Я хихикаю. «Просто кажется, что Костя не для меня». «Почему?» Вопросы и ни одного ясного ответа. «Но мы с ним так редко общаемся. Странно, что он пригласил меня на свидание. Ну, быть может, это лишь повод узнать друг друга получше?» Я пожимаю плечами, хотя Ева этого не видит. «Ну уже, Насть, сходи. Что в этом плохого? Костя симпатичный малый и при деньгах». «Да дело не в деньгах, Ев. А в чем же?» Чуть не срывается с языка, что дело в ее старшем брате, которого я люблю, и в том, что я отправила ему письмо со своими полуобнаженными фотографиями. И еще дело в том, что он эти фото не удалил и, наверное, до сих пор пялится на них перед сном в кровати. Все это лишь сильнее расстраивает меня. Я боюсь, что пойдут слухи. «Боже мой, пускай идут! А что, если он твоя судьба, и ты сейчас так глупо отвергаешь шанс?» «Не знаю. Короче, если ты не хочешь идти с ним, тогда приезжай вечером на семейный ужин. Мы сдриснем оттуда и пойдем гулять. Я постараюсь развеять тебя». Я слегка улыбаюсь. Ева знает, как меня поддержать. И за это я ее люблю. «Ладно, увидимся завтра в универе. Пока-пока, пупсик». На удивление, я сегодня хорошо сплю, поэтому, проснувшись, ощущаю прилив сил. На голове воронье гнездо, и я начинаю собираться в универ. Провожу утренний обряд по приведению себя в порядок, потом завтракаю. Отец уже ушел на работу, мама кудахчет и тоже собирается, и она сегодня явно рассеяна. «Ты все-таки решила поехать в универ?» Я неуверенно отвечаю. «Пока не знаю. Еще не проснулась». «Ладно. Сегодня можешь остаться дома. Только напиши, как ты себя чувствуешь, ладно?» Я киваю, целую маму перед ее уходом и продолжаю сидеть на кухне за столом, попивая кофе. Рука сама тянется открыть мессенджер, а следом отыскивает сообщение от Дани, хотя выше висит сообщение от Кости. 21:00. Даня. «Пускай будет так. Доброй ночи, Настя». Такой холодный ответ пробивает на мурашки. Я даже перечитываю его, чтобы понять, какой скрытый смысл он вложил в это сообщение. Да и есть ли он там, этот скрытый смысл? Почувствовав какой-то глупый укол совести, что я чем-то обидела Даню, переключаюсь на диалог с Костей. 20:59. Костя. Если не хочешь, так и скажи, а то я чувствую, что ты увиливаешь от ответа. 21:15. Костя. Насть, ты тут? 21:17. Костя. Напиши, как освободишься. Нужно что-то ответить ему, но я не знаю, что именно хотела бы сказать. Прости, но я не уверена, что эта хорошая идея не подойдет. Говорить о своих страхах и о том, что Костя, быть может, мне не пара, глупо. Я его совершенно не знаю. Слова Евы подкупают меня сильнее, в особенности ее приглашение на семейный ужин у нее дома. Там будет Даня. Это и перевешивает. Я быстро набираю ответ Косте. 8:10. Я. Утро. Плохо себя чувствую, поэтому сегодня не появлюсь в универе. Прости, сходим в кино как-нибудь в другой раз. Откладываю телефон и, не успев сделать глоток кофе, вновь вижу его сообщение. 8:11. Костя. Доброе. Все в порядке? Могу подъехать и что-нибудь купить. Настырный какой. Он даже не знает, где я живу. 8:12. Я. Не надо, спасибо. До понедельника. Костя просто прочитывает и ничего не отвечает. Видимо, держит дистанцию, хотя в его предыдущем ответе так и чувствовалось, что он очень хочет встретиться со мной. Я пишу Еве, что не приду сегодня в универ. Ева сразу же перезванивает. «Котик, все окей?» «Да», — выдыхаю я. «Просто неважно себя чувствую». «Что случилось?» Слышится в трубке голос Дани. Видимо, он забрал Еву из дома, и они едут в универ. Во рту резко пересыхает. «Жаль, блин. Ну, быть может, вечером ты придешь? «Подумаю, Ев». «Конечно, я хочу прийти. Но это будет выглядеть так, будто я специально не пошла в универ из-за настойчивости Кости, а вечером, как ни в чем не бывало, приехала к Еве. Хотя...» Кого вообще волнует, чем я должна заниматься? «Ну, пожалуйста», — стонет подруга в трубке, и мне приходится согласиться. «Ладно, только не стони так, пожалуйста. Я не выдержу посиделок со стариками, которые явно будут вспоминать детство и то, как Данька таскал меня за колготки, чтобы я не съела очередной кусок земли». В трубке слышится мужской смех. «Ладно, я спасу тебя от старпёров». «Отлично. Давай восстанавливайся. Вечером увидимся». «Ага». Где-то ближе к 11 часам, когда я залипаю в сериал, телефон весело звенит. Я уже думаю, что Ева в очередной раз скидывает какой-то мем, но вижу сообщение от Дани. Дрожащими руками раскрываю его в шторке уведомлений. 10:49. «Даниил, все в порядке?» Почему он волнуется, в порядке ли я? Я хмурюсь. Конечно, быть может, он и впрямь заволновался, почему я не пришла сегодня в университет. Но я не хочу, чтобы он подумал, будто его вчерашний добрый жест напугал меня. Поэтому я отвечаю ему, хотя набираю сообщение с дрожью в сердце. 10:50. Я. Доброе утро. Да, просто переусердствовала. Его ответ не заставил себя ждать. 10:51. Даниил. Ну и славно. Придешь на ужин? Звучит так, будто это он приглашает меня, а не Ева. Хотя мне любопытно, почему он об этом спрашивает. 10:54. Я. Почему спрашиваете? 10:54. Даниил. Просто Ева переживает за тебя. 10:55. Даниил. Да и я вместе с ней. Он переживает за меня. Сердце подпрыгивает к гортани, и я ощущаю легкую тошноту от волнения. 10:56. Я. Все хорошо, но пока не знаю, приеду ли я. Больше сообщений от Дани нет. Возможно, это к лучшему. Возможно, он занят. Да и я себя чувствую очень странно, когда он мне пишет. Пускай в детстве он тусил с нами, точнее, приглядывал, но теперь же все по-другому, да? Мы повзрослели, стали другими. К тому же у него есть невеста. Я не могу разрушать его жизнь своими эгоистичными фантазиями, которым не суждено сбыться. С этими мыслями я начинаю собираться. Еву нужно спасать. Если я посижу там часик, ничего не произойдет. Но я не знаю, что надеть. Платье? Не подойдет. Это просто ужин. Перерыв весь свой гардероб, я решаю надеть блузку и джинсы. Casual сойдет. Ева сказала, что ужин начнется в 6, поэтому я предупреждаю маму, которая даже радуется за меня, что я хоть куда-то выползу, что буду поздно или вообще переночую у Евы. В роскошной квартире Евы 4 комнаты, 2 санузла и большая кухня, совмещенная с гостиной. Я приезжаю туда за полчаса до начала. Ева встречает меня с улыбкой. «Матерь Божья! А я думала, что ты не приедешь!» «Но нужно же спасать твою задницу!» — фырчу я, заходя в квартиру. Мы с ней обмениваемся поцелуями щечка к щечке. Как только я поднимаю глаза, вижу в коридоре Даню, и мое сердце начинает биться чаще. «Привет!» — расслабленно приветствует он меня, вытирая руки полотенцем. «Привет!» — выдыхаю я, хотя еще не определила про себя, называть его на «ты» или на «вы». Все очень сложно. «Ага, моя дорогая!» — восклицает мама Евы, обняв меня. «Как я давно тебя не видела!» «Здравствуйте, тетя Элиза!» Странность в выборе женских имен в семье Евы — традиция. К примеру, ее бабушку зовут Роза, а ее родную сестру — Венера. Почему маме Евы дали имя Элиза, я тоже не могу понять. «Давай, проходи», — приглашает она меня в кухню-гостиную. Даня помогает с готовкой, режет на куски мясо. Его жилистые руки так умело справляются с ножом и большой вилкой, что я аж нервно сглатываю. Захотелось стать этими приборами хотя бы на мгновение. «Ну что, как тебе в университете?» Я сажусь спиной к кухне, чтобы не видеть Даню лишний раз. «Неплохо. Правда, все никак не привыкну к длинным парам». «Это ничего. Нужно время, чтобы привыкнуть». Ева подходит к столу и наливает себе в бокал сок. «Удивительно, не правда ли, что мой старший брат теперь нас обучает?» Я ничего не отвечаю, пытаюсь спрятать глаза в белоснежной фарфоровой тарелке. Мне тесно в блузке, сердце норовит выпрыгнуть из груди. «Ну да, есть такое. До сих пор не могу поверить, что когда-то эти девчонки были крошками», — улыбается Даня, встав возле меня. Я вздрагиваю от неожиданности. Хорошо, что в моих руках нет ничего хрупкого, иначе я бы точно это разбила. «Да, это неожиданно», — выдыхаю я, поймав на себе взгляд Евы, в котором так и горит вопрос. «Да что с тобой?» — хочется ответить. «Твой брат, блин!» Но я прикусываю язык. «Время так быстро летит», — говорит он, и словно случайно задевает мое плечо рукой, ставя блюдо с мясом в центр стола. «Ага», — усмехается Ева, взяв ломтик огурца. «Быстро! Смотри, как ты вымахал, 2 метра роста, а был таким сопляком». Даня хмурится. «Мне кажется, что я немного лишняя на этом ужине. Что-то неуютное разрастается в груди». «Прикуси язык, малая, я тебе автоматом зачет не поставлю». «Маме пожалуюсь», — ехидно отвечает Ева и показывает язык. «Ну хватит, ребят», — останавливает их тетя Элиза, нахмурившись. Даня похож на мать. Даже хмурятся они одинаково. «Все хорошо, мам. Ева просто выпендривается, как всегда». Подруга еще раз корчит недовольную рожицу, а я продолжаю сидеть, как чужая. Тетя Элиза задает вопросы о моих родителях, и тут в дверь кто-то звонит. Я понятия не имею, кто приглашен на этот ужин, но когда вижу Демьяна, невольно охаю. Демьян — лучший друг Дани. Они вместе учились в школе, но поступили в разные университеты. Демьян пошел в художку, а Даня уехала учиться на психолога в Москву. Демьян очень модный мужчина. Каштановые кудрявые волосы, большие карие глаза, невероятно ровная улыбка. Его родители тоже художники. А еще у него есть младшая сестра Лада, с которой мы учились в одной школе, только в разных классах. Лада изъявила желание стать фигуристкой, и родители не стали этому перечить. Общались мы с ней очень мало, и то в школе. А вот Демьян и Даня — не разлей вода. «Бог ты мой!» — вскрикивает Ева. «Ничего себе ты вымахал!» Демьян машет всем рукой. «А вы прям из гадких утят превратились в лебедей!» — язвит он в шутку. Даня садится рядом со мной под предлогом, чтобы быть ближе к кухне, но мне кажется, что он врет. Демьян рассказывает, что какое-то время был в Москве, а я стараюсь не смотреть на Даню даже краем глаза. Не хватало, чтобы Ева это увидела. Он изредка дотрагивается до моей ноги своей, отчего я вздрагиваю, но все равно не смотрю на него. Я посылаю сигналы Еве, мол, может быть, пора отсюда улизнуть, но она так завороженно смотрит на Демьяна, что все мои попытки привлечь ее внимание оборачиваются провалом. Рука Дани ложится на спинку моего стула, и я замираю. Пальцы касаются обивки в сантиметре от моей спины, будто прикасаются ко мне самой. От этого мурашки пробегают по коже, сплетаясь в узор из стыда и желания. В горле пересыхает. «Ладно, мне пора», — выдыхаю я, вскакивая так резко, что стул лязгает по полу. Ева вцепляется в мое запястье, словно пытаясь приковать цепью к вечеру, который для меня давно превратился в пытку. «Куда ты? Еще рано!» Голова болит, вру я, избегая взгляда Даниила. Мой голос звучит фальшиво, как расстроенная гитара. Он поднимает глаза, темные, как ночь за окном, где уже разливается октябрьский холод. «Отвезу!» Одно слово. Всего одно. А сердце бьется так, будто пытается вырваться из клетки ребер. Тетя Элиза одобрительно кивает, поправляя кружевную салфетку. Ева шепчет мне на прощание. «Потом расскажу секрет». И я тянусь за курткой. Даня помогает надеть ее. Его пальцы скользят по моим плечам и задерживаются на долю секунды. Я замираю. Он пахнет дождем и книгами. Смесь, от которой голова кружится сильнее, чем от вина. «Все в порядке?» — спрашивает он, открывая дверь. Я молчу. «В порядке?» Да он сейчас ближе, чем дозволено преподавателю. Ближе, чем дозволено брату лучшей подруги. Ближе, чем должно тому, кто трижды на лекции о Достоевском заставлял меня забыть, о чем идет речь. Улица встречает нас порывистым ветром. Я шагаю вперед, пытаясь уйти от собственного безумия. «Я сама дойду». Бросаю через плечо, но он настигает меня за два шага. «Настя, стой!» Его рука ложится на мое предплечье. Я дергаюсь и спотыкаюсь о поребрик. Время замедляется, земля уходит из-под ног, темное небо переворачивается, и я падаю на него. Нет, в него. Губы встречаются внезапно и неловко. Мои дрожат, а его — теплые и слегка солоноватые. Боже мой, что же я делаю? Мир сжимается до точки, в которой соприкасаются наши губы. Его пальцы впиваются в мою талию, словно пытаясь превратить эту секунду в вечность. Тишина звенит в ушах громче любых слов. Он отстраняется резко, будто коснувшись раскаленного металла. Его очки, съехавшие на кончик носа, искажают взгляд. В нем мелькает что-то дикое, почти испуганное. «Прости, я...» Голос срывается, становится выше, юнее. Как будто передо мной не Даниил Константинович, преподаватель, а тот самый парень с гитарой на дачной веранде со старых фото Евы. Я отшатываюсь, одергивая куртку с навязчивым чувством, что оголила не тело, а душу. Щеки горят и будто освещают мой позор, как фонари. Я не знаю, как это. Слова путаются, как нитки в клубке, а руки снова впиваются в его плечи, будто он — якорь, а я — корабль, сорванный штормом собственных глупостей. Он хмурится, вглядываясь в меня так, будто пытается прочесть зашифрованное послание. «Все хорошо. Ничего криминального не случилось». «Не случилось!» — чуть не кричу я. «А как я теперь смогу смотреть в твои глаза на семинаре? Как буду слушать твой голос, помня, как он дрожал сейчас?» Слезы подступают комом к горлу. Я делаю два шага назад, будто его кожа обжигает. Два шага. Ровно столько, чтобы не слышать запах его одеколона, смешанный с ароматом приближающегося дождя. Мой язык стал ватным. Бесполезным. Он стоит, поставив руки на пояс, но пальцы нервно барабанят по нему. Его взгляд скользит по мне, как сканер, выискивающий слабину. Может, он ждет оправданий? «Настя», — начинает он тихо, и от того, как произносит мое имя внутри, все переворачивается. «Это случайность?» Слово повисает в воздухе колючим облаком. Как удар мечом в спортзале, как двойка в дневнике, как все, что не вписывается в его безупречные конспекты. Случайность. «Конечно», — шепчу я, стиснув зубы, чтобы не разреветься. «Поребрик виноват. И ветер. И...» Голос ломается. Даня делает шаг вперед, но я отступаю и упираюсь в фонарный столб. Холод металла проступает через куртку. «Не надо», — выдыхаю я, закрывая ладонью лицо. «Пожалуйста, просто забудьте». Тишина. Даня вздыхает так обреченно, будто я только что отвергла его. Но мы оба отвергли друг друга. Я тоже не хочу стать помехой в его жизни, чтобы потом он заявил, что я разрушила ее. «Ладно, может быть...» «Такси вызвать?» «Сама вызову». Он ничего не говорит, просто разворачивается и идет к машине. Его шаги тяжелые, нерешительные. Он уходит, не обернувшись. А я стою, слушая, как звук шагов растворяется в ночи, и думаю, что теперь навсегда разделилась жизнь на «до» и «после». До этого поцелуя я могла врать себе, что это просто глупые девичьи фантазии. Теперь же я знаю. Он — наркотик, от которого нет антидота. Дома под ледяной струей душа я скребу кожу губкой, пытаясь стереть следы его прикосновений. Бесполезно. Губы горят, как заклеймённые, а в голове крутится сдавленный смешок Дани, когда я споткнулась о поребрик. В 3 часа ночи телефон вибрирует. Сообщение от Евы. «Спишь? Ты же дома?» Я гашу экран. Завтра придется врать ей, а в понедельник сидеть в 2 метрах от него и делать вид, что не помню, как его ресницы дрожали, когда наше дыхание слилось воедино. Но хуже всего другое. В глубине, под всеми страхами, теплится надежда, маленькая, ядовитая. А вдруг он тоже считает секунды до понедельника?